где-то перлами, где-то приветы грустные. Слышу приветы милые, милые, где ты, милая? Вечера светы ясные, вечера светы красные. Руки воздеты, жду тебя, милые, где ты, милая? Руки воздеты, жду тебя. В струях леты смытую, бледными леты струями. Милые, где ты,